надоело. Не высидел дома. Анинский, Тютчев, Фет. Опять. Тоскую к людям ведомый. Иду в кинематографы, в трактиры, в кафе. За столиком сияние. Надежда сияет сердцу глупому. А если за неделю так изменился россиянин, что щеки сожгу огнями губ ему? Осторожно поднимаю глаза, роюсь в пиджачной куче. Назад, назад, назад! Страх орет из сердца. Мечется по лицу, безнадежен и скучен. Не слушаюсь, вижу, вправо немножко. Неведомое ни на суше, ни в пучинах вод. Старательно работает над телячьей ножкой загадочнейшее существо. Глядишь и не знаешь, ест или не ест он. Глядишь и не знаешь, дышит или не дышит он. Два аршина безлицкого розоватого теста. Хоть бы метка была в уголочке вышита. Только колышутся спадающие на плечи мягкие складки лоснящихся щек. Сердце в иступлении рвет и мечет. Назад же! Чего еще? Влево смотрю, рот разинул. Обернулся к первому и стало иначе. Для увидевшего вторую образину. Первый — воскресший Леонардо да Винчи. Нет людей, понимаете, крик тысячедневных мук. Душа не хочет немая идти, а сказать — кому? Брошусь на землю, камня корою, в кровь лицо и затру, слезами асфальт омывая. Истомившимися по ласке губами, тысячью поцелуев покрою умную морду трамвая. В дом уйду, прилипну к обоям. Где роза есть нежнее и чайнее? Хочешь, тебе рябое прочту, простое, как мычание? Для истории. Когда все расселятся в раю и в аду, земля итогами подведена будет. Помните, в 1916 году из Петрограда исчезли красивые люди. 1916 год.